Что, в леспромхозе выработка выше? У нас же не социалистическое предприятие. Намятов откинулся в кресле и посмотрел на меня как-то странно, испуганно. То есть, как это, не социалистическое? А что же мы? Пережиток капитализма. Что? Выходит, я служу в пережитке? Конечно, в пережитке. Как писал Ленин в «Государстве и революции», определенные пережитки капиталистического государства в виде тюрем и прочего сохранятся и в нашем обществе. Об этом же совершенно точно сказано у Маркса. Вы везде читали, что наши фабрики и заводы, совхозы являются последовательно социалистическими предприятиями. Да. А где-нибудь и когда-нибудь вы видели слова «социалистическая тюрьма», последовательно «социалистический исправительно-трудовой лагерь»? Никогда. Наша теоретическая дискуссия окончилась, в общем-то, банально. Намятов вызвал надзирателя, приказал надеть на меня наручники и отвезти в отдельно отстоящее помещение. Дело обошлось без справки от врача. Тюфяка мне тоже не дали. На другой день надзиратель меня вывел из кондея и повел к начальнику. Намятов был хмур, бледен и как-то измят. Он строго мне сказал: «Идите на работу и запомните, Маркс и Ленин писали не для заключенных, которых не касается то, про что учит марксизм-ленинизм». Очевидно, он потратил целый день, чтобы связаться с политотделом управления лагеря и выяснить меру преступности моего заявления и укрепить свою собственную веру в социалистическую непорочность. Я не мог не восхититься железной логикой инструктора или кого там еще, с кем разговаривал Намятов. Конечно, наш мир существовал отдельно от того, в котором живут другие люди и в котором мы жили раньше сами. Хотя мы оставались неотъемлемой частью этого мира. Искусственное разделение этих миров входило в систему иллюзий, на которых все строилось. В рассказ о Намятове я хочу вклинить другую историю, другое наблюдение, подтверждающее слова Антонио, что в тюрьме дело не в инструкциях тюремщику, а в самом тюремщике. По новой Рику и меня посадили в разное время. Ее почти на год раньше меня, в марте 49-го. Полгода она сидела в Ставропольской внутренней, потом немного в городской, а затем ее отправили в краевую пересыльную тюрьму, откуда она должна была быть доставлена этапом в Красноярский край в пожизненную ссылку на вечное поселение. Все это я выяснил в Ставрополе, где занимался делом уже мне знакомым по 37-му году. Записывался в очередь к прокурору, каждую неделю ходил в бюро справок местного НКГБ, доставал деньги на передачу, с нетерпением ждал дня передачи и проводил весь этот необыкновенно важный для меня день в очереди у стены внутренней тюрьмы. Времени для этого у меня было достаточно. После ареста жены меня немедленно уволили с работы. По ночам я занимался негритянской работой, писал лекции по вопросам марксистско-ленинской философии, истории партии и состояния советской литературы для лекторов крайкома партии. Среди лекторов у меня нашелся щедрый и обильный работодатель, который мне давал писать лекции для себя и нескольких своих товарищей. На гонорар я кормился сам и кормил передачами Рику. Я уже узнал, что никакого нового дела у жены нет, что ее арестовали по старому делу, и что она просто-напросто ждет в тюрьме постановления особого совещания, приговаривающего ее к пожизненной ссылке. Мне это через несколько месяцев вхождения в приемную НКГБ объяснил прокурор по спецделам, спокойный седой полковник. Когда я узнал, что ее по старому делу отправляют в ссылку, я не удержался и спросил полковника: «Как же это может быть? Ведь она же отбыла наказание за то, что была арестована в 37-м. А по закону разве можно наказывать два раза?